Но, во-первых, знают и видят они мало, вся сфера их наблюдения — свой крохотный участок. Во-вторых, командный состав не доверяет славянам, и они до последней минуты не посвящаются даже в самые ничтожные мелочи. В-третьих же, пленные, измученные, отупевшие, изголодавшиеся, полны одним животным, всепоглощающим желанием. Есть, есть, без конца есть. До обалдения.